Я, собрав всю волю в кулак, решительно толкнул двери под перезвон колокольчиков, вошел в сумрачную прохладу магазинчика. Внутри все так же пахло пылью и стариной, и, на первый взгляд, ничего не изменилось. Лавка для избранных олухов вроде меня, верно? Я не стал задерживаться на пороге, а с нарастающей уверенностью двинул к прилавку. Мне терять нечего. Словно подслушав мои бравурные мысли, Филька поддержал меня шепотом в правом ухе. «Не боись, говори с ней как равный, и если вдруг решите поиграть пися в писю, не стесняйся, я возражать не буду». Кто бы спорил, за прилавком стояла все та же жгучая цыганочка, только вот можно ли ее назвать человеком, кто скрывается за этой прелестной оболочкой. Хозяйка лавки подняла на меня большие темные глаза, кажется, я сумел ее удивить. По смуглому лицу пробежала тень недоверия. «День добрый», пока еще вежливо поздоровался я, вот вернулся сообщить, что товар вы мне продали с обременением, да еще с каким, и почему-то не удосужились о том упомянуть. Мой напор действовал на нее секунды две, не больше, на протяжении которых она очаровательно хлопала ресницами, приоткрыв ротик. Затем цыганка уперла руки в бока и заливисто захохотала. Ее шикарные груди едва не выпали из-за пазухи. Мне же было не до смеха, да еще Филька вторил ей, как увидевший палец дурачок. Отсмеявшись, она с некоторым сожалением посмотрела на меня. «А ты молодец, смог разыскать сюда дорогу, или кто подсказал?» Она, прищурившись, уставилась чуть выше моей головы. «Не удивлюсь, если жрица Эроса смогла увидеть вооруженного миниатюрным трезубцем Купидончика». Я уклонился от ответа и сказал: «Вы предупреждали меня, и, как я теперь понял, не один раз. Зачем? Вы же сами втравили меня в эту ситуацию. Три раза я пыталась достучаться до тебя», — тихо сказала она, — «как только ты купил талисман, в твоем кошмаре и даже позвонив тебе, но было уже поздно, как я погляжу, единожды приняв на себя камень Эроса, уже невозможно пойти на попятную, ты заключил договор с самим Богом, разорвать который нельзя, но ты, раз оказался здесь, уже и сам это понял, так чего ты хочешь от меня? Да, я пыталась тебя предупредить, не знаю даже почему, может, потому, что именно ты напомнил мне кого-то из моего прошлого, но больше я не в силах тебе помочь. Так зачем ты пришел сюда?» Я растерянно молчал. «И на что я надеялся, дурак? Вы меня, вы должны». Я сконфуженно замолчал. «Что и кому я пытаюсь доказать? Мне никто ничего не должен. Я сам всунул свой стручок в захлопнувшийся медвежий капкан, и теперь я пытаюсь взывать к совести той, что видела сотни подобных мне несчастных идиотов. Я могу передать этот амулет кому-то еще, кто добровольно согласится принять его». Я уперся ладонями в прилавок, не сводя с цыганки пристального взгляда. Филька, все такой же незримый, одобрительно свистнул мне на ухо. «Достойная попытка», — признала жрица. «Но талисман не признает нового хозяина, пока жив действующий. Твою мать, что поделать, я был готов пойти даже на такой подленький шаг, возможно и к лучшему, что это не катит». Я лихорадочно соображал. Мне показалось, что цыганка начала проявлять первые признаки нетерпения. Подозреваю, что если я ничего больше не захочу покупать, она без рассусоливаний попросит меня на выход. И обратно, даже с помощью духа талисмана я уже не найду дороги. Если я в рабстве, хозяин может освободить своего слугу, наградив таким образом за верную и достойную службу. Нашелся я, но если раб так исправно служит, что всем устраивает хозяина, зачем его освобождать? Резонно возразила цыганка. Сука, я покрылся потом. Если я в ближайшую минуту ничего не скумикаю, то начну потихоньку накрываться песцовой шубой. А если я подарю вашему Эросу нечто такое, что сможет увлечь его намного больший срок, чем будет длиться моя заурядная человеческая жизнь? Я и сам не знаю, как смог это сформулировать, но жрица впервые посмотрела на меня с уважением. Хаем, и что же может предложить Богу простой раб? Самую лучшую и интересную фантазию из всех, что он когда-либо видел, и конца которой не будет. Вечную историю. В нахлынувшей на лавку абсолютной тишине я отчетливо услышал, как пораженно икнул Филька и недоверчиво выдохнула хозяйка магазина. «Обманы и увертки не сбросят с тебя рабских цепей», — предупредила она. «Не лги самому себе, это невозможно. Как будто бы я этого не знал. Ну так что, Эроса удовлетворит мое подношение, если я смогу его выполнить. Думаю, если ты преподнесешь спящему богу такой подарок, он снизойдет до твоей мольбы о свободе». В голосе цыганки сквозило недоверие. Похоже, Подобных прецедентов на ее памяти еще не было. Я гордо выпятил грудь, а внутри все дрожало натянутой струной. «Действуй. У тебя времени ровно столько, сколько ты сможешь прожить». Оптимистичное напутствие. «Да, но мне выбирать, повторюсь, не приходилось. Я не тянул время. Я был намерен действовать. Недавно я радовался, что попал в сказку. Сказочка обернулась кошмаром, и выбраться из него будет несравнимо сложнее. Но хотя бы теоретически это возможно, и за то пока спасибо». Когда мы вышли на улицу и окунулись в приглушенный застройками отдаленный шум города, Филька буркнул: «А ты еще больший болван, чем я подумал изначально. Поздравляю, не забудь составить завещание в мою пользу. Я же почему-то пришел в приподнятое настроение духа». «Ничего-ничего, мы еще побарахтаемся. Не знаю как, но я разобью стянувшие меня незримые оковы. Я не сдохну рабом давно забытого греческого башка». Глава 9, история 11. Барин на сеновале. Уж и не знаю, в каком из случаев я больше ступил. Когда клюнул на умасливание трижды проклятой жрицей, купил талисман бога. Или же когда подвязался втюхать дрыхнувшему уже которую сотню лет Эросу идеальную фантазию, чтобы оставшиеся сотни лет сна он провел с максимальным комфортом. Ну не дебил, это я о себе, если что. Филька, кстати, согласен со вторым вариантом. Решивший ковать железо пока горячо, хитрый амурчик безапелляционно затребовал обещанную мной плату за услуги. Отчего-то дух камня решил, что после моего опрометчивого обещания, жить мне осталось недолго. Либо вышедшие из-под контроля сны мечтания меня прикончат, либо я надорву мозг в поисках той самой единственной истории, способной увлечь Эроса и спроворить мне дарственную. И знаете, у меня не повернулся язык пристыдить его за крамольные мысли. Пришлось при едва не пританцовывавшем в воздухе галопузом младенчике звонить Саньку и, унижаясь, выклинчить еще несколько журналов с голыми бабами. Мой друг, если и сильно удивился такой просьбе, вида не подал, лишь предположил, что меня неспроста потянуло на ветра, а это уже грозит диагнозом. Каким, он не поделился, но при встрече обещал дать мне парочку дельных мужицких советов. Пришлось согласиться и на это. Вернувшись на квартиру, я, во-первых, был в отличном настроении, словно полководец, одержавший пусть небольшую, но важную победу. Но спустя время мой пыл малость подъясяк, да еще зримо материализовавшийся Филька начал засирать голову своими возмущенными требованиями. Договорившись с Саньком и пообещав Фильке вечером показать, как пользоваться компьютером и смотреть так интересующие его файлы, я начал лихорадочно думать. Думаю-то я постоянно, но вот так, что аж из ушей дым повалил, это редкость. Обычно я никуда сильно не спешу, и размышлениям предаюсь не спеша, но сейчас в воздухе отчетливо запахло керосином, и заскрипели мои шарики с роликами, задвигались. Итак, что я имею на данный момент? Заарканивший меня магический талисман, привязанного к этому камушку духа извращенца с внешностью ангелочка, но повадками сексуального маньяка, и мрачную безнадегу в ближайшем будущем. И какими бы красочными, яркими и дарующими невероятное наслаждение не были создаваемые талисманом фантазии, с изнанки они все грозили вечной кабалой и кончиной по неосторожности. И это я не про эякуляцию, если что. В общем, ситуация с любой стороны херовостенькая. Да, и это еще слабо сказано. И что делать? Можно, конечно, принять обет воздержания и запретить себе даже думать о сексе. Но, если Филька прав, то мое подсознание само свернет на эту коварную дорожку, и в итоге я все равно окажусь в мире талисмана Эроса. И рано или поздно могу нарваться на неприятности. Куда ни кинь, всюду клин. Вот ведь какая штука этот синий камушек. С виду безделушка, а на деле мощный суперкомпьютер, генерирующий в своей виртуальной реальности любое твое пожелание, связанное с перепиханом. А если это компьютер, есть ли вариант его взломать? Вопрос на миллион, однако. Но я хоть и любитель компьютерных игр, но не великий хакер. Куда уж мне, тут другой подход нужен. Как мне сделать, создать, написать, выдумать мир, в котором и сам не застряну на веки вечные, и откуплюсь от этой древнегреческой кодлы? Посоветоваться тоже ни с кем. Даже Фил не в счет. Все советы древнегреческого анониста сводились к удару в бесконечной сексуальной загулой «будь что будет», или же к правильному выбору веревки с мылом. Ничто из вышеперечисленного меня, разумеется, не устраивало. Поэтому я решил плотно заняться программой по спасению своей шкуры из жопы, в которой оказался, лично, невзирая ни на что и ни на кого. И первым делом мне нужно время. Много свободного времени. Полторы недели, пока длится учеба и я не съехал с квартиры, нужно использовать по полной. Не знаю, как я буду дома выкручиваться, если ничего толкового раньше не придумаю, но одно я знал точно, Фильке-ка мне домой нельзя. Этот пошляк, даже будучи невидимым, доведет мою мать до нервного срыва, уж как пить дать. Так что времени мало, и тратить его на учебу я тем более не собирался. Через госуслуги записался на завтра на прием в поликлинику, благо был на после обеда свободный номерок к терапевту. Придется призвать на помощь все актерские способности, но выбить себе больничный до конца месяца. Ничего, справлюсь. Отчаяние толкает на отчаянные меры. А пока не помешало бы прояснить у моего новоявленного голозадого соседа кое-какие подробности относительно моих предшественников и самого талисмана бога любви и утех. Мне понадобится абсолютно вся доступная информация. Прямо как в каком-нибудь крутом детективном сериале про убийство. Хм, не хотелось бы становиться героем подобного муви в качестве убиенной жертвы. Ладно, прочь дурные мысли. Настраиваемся на позитив. Позитив. Слушай, дружище, вкратчиво обратился я к Фильке, когда после ужина, во время которого он великодушно и снисходительно согласился откушать сладкого чаю с кунжутным печеньем, мы сидели в моей спальне. Помнится, ты говорил, что последний раз талисман попадал в руки обычного смертного лет 40 назад. Развалившийся в изголовье моей кровати на подушках Филька царственно кивнул. Маленький сукин сын был занят. Он лениво перелистывал Санькин журнальчик и похотливо сверкал синими глазками. Я его честно предупредил, что если он начнет мастурбировать прямо на моей постели, то его трезубец воткнется ему же в сраку. Говорил, и этот тип херово закончил жизнь. Да, было дело. Одного не пойму, признался я, если вашему спящему богу так скучно в той долине грез, где дрыхнет его разум, почему за 40 лет не подвернулся больше никакой кретин на роль донора сексуальных фантазий? Что, все были такими осторожными, что в отличие от идиота вроде меня, не велись на этот лохотрон? Жрицы Эроса вели хреновую пропаганду, сам Эрос пребывал в таком коматозе, что срать хотел на всякие сны. Или же я чего-то не понимаю? Филька неодобрительно нахмурил детские бровки и сказал, «Остерегайся смеяться над древними богами, плебей. Пусть они давно спят, но у них много ушей. Ты просто глуп. Что такое 40 жалких земных лет для бессмертного божества? Так, миг, вздох, один удар сердца. Для тебя, недоразвитого дрыща, это целая жизнь, для Эроса незначительный промежуток между сновидениями. Что ему каких-то 40 лет, Эрос даже не заметит разницы. Он видел сон, ему нравилось, но вдруг он зевнул, перевернулся на другой бок, сон растворился. Богу вновь стало скучно, подавая новые фантазии. И сейчас он особенно голоден до новых, страстных и невиданных развлечений. Так что тебе придется крепко попотеть, чтобы удивить его. Ха-ха-ха, подвывая от хохота, Филька повалился на спину и смешно задрыгал в воздухе маленькими пухлыми ножками. От распирающего его хохота Амурчик не удержался и знатно перднул, словно выражая все свое невысокое отношение ко мне. Я же сидел в кресле, повернувшись к нему, как обосранный, и беззвучно матерился. Зараза! Ближе к 10 я решительно спровадил Фильку на кухню. Терпеть его присутствие еще и ночью я не собирался. Тем более как представлю, что он не раз видел меня на кровати голым. Впрочем, дух камня и не противился. Спать Купидончик мог где угодно, а бережно засунутый в трусы порножурнал ненавязчиво намекал, что скучать этой ночью он точно не будет. Надеюсь, утром я не прилипну к полу в ванной комнате. Выключил свет в комнате, разделся догола и улегся на кровать. С удовольствием потянулся и прислушался. Тишина. Соседи по лестничной площадке у меня спокойные. К приглушенному уличному шуму привык еще с детства, машинально перебирая пальцами серебряную цепочку оправы камушка, прикидывал, что бы пожелать. Мысли текли вяло, словно ленивые волны в штиль. Сильно хотелось расслабиться, но теперь к плотским вожделениям добавлялась капелька настороженности. Все верно, ребята, будьте осторожны в своих желаниях. Иногда они способны, скажем так, завести не туда. Я смежил веки и положил ладонь на талисман, ощущая его прохладную гладкость. Погружаемся. Я с наслаждением втянул ноздрями свежий, щекочущий ароматами полевых трав и свежескошенного сена, запах. Благодать. Куда ни кинь взгляд, тучные поля и жирные пажити, на горизонте стена густого, полного дичи, девственного леса, с другой стороны, в низине, журчит широкая река. а на возвышенности расположена шикарная усадьба с многочисленными пристройками и большущим подворьем, обнесенным высоким резным забором. Оттуда доносятся удары по металлу, вжиканье ножовки, лай собак, голоса челяди и мычание домашней скотины. Я сам в надраенных до блеска хромовых сапогах, дорогущем суконном камзоле и лихо заломленной на бекрень фуражкой возвращаюсь в свое поместье с охоты. Как раз из лесу вышел, за спиной на ремне винтовка, вокруг пояса патронтаж, из охотничьей сумки выпадает лапка подстреленного упитанного зайца. Сегодня на ужин будет знатное жаркое. К усадьбе вела расчищенная, укатанная тележными колесами ровная дорога. От дома до леса было не более версты, поэтому ходил пешком. Чего зря выгонять коня, также не брал и собак. На одного зайчишку то к чему, я радостно щурился в безоблачное синющее небо и не переставал наслаждаться потрясающими запахами природы середины 19 века. Вот же люди жили, особенно аристократы и зажиточные барины, к которым относился и я. Ну не стану же я в своей фантазии пашущим на валах крепостным. Крепостные как раз таки вкалывали на меня. Я прошел через распахнутые ворота усадьбы и направился на задний двор, раздавая по ходу улыбки и принимая ответные от занятых повседневными делами людей. Похоже, меня искренне любили. Значит, я был добрым и справедливым хозяином, с понятиями. Впрочем, иного и быть не могло. Передав зайца Пелагее, толстой кухарке, я поманил пальцем Афанасия. Худой как жерть управляющий вытянулся передо мной во фрунт и пожирал глазами, как пехотинец фельдмаршала. Я с облегчением избавился от охотничьей амуниции и нагрузил Афанасия. Подошел к бочке с дождевой водой и, пофыркивая от наслаждения, умылся. Тут же подбежала дворовая девка и услужливо поднесла рушник. Еще и кокетливо подмигнула, чертовка, хорошенькая. Ну что, Афанасий, как оно тут без меня, хозяйство-то, бдишь? С достоинством протянул я, обращаясь к приказчику. Тот, кланяясь, отозвался. Исправно бдю, батюшка. Оказий никаких не случилось. Да и как иначе, когда ваше высокоблагородие все лишь как с часок и отсутствовало, а добычу принес справную. Мастерство не пропьешь. Настя, вашу милость искала давеча, доверительно сообщил мне управляющий. Очень просила словечко замолвить. Я понимающе ухмыльнулся. Настя, значит, а не говорила, где она хочет со мной пообщаться. Как бы промеж делом поинтересовался я. А как же, возле конюшни дожидаться вас будет. Хм, понятно. Возле конюшни у нас имеется шикарный сенник, доверху забитый душистым кормом для лошадей. Строение надежное и изнутри от посторонних глаз скрытое. Схожу узнаю, о чем таком ее сердечко девичье печется. Я принял озабоченный вид обеспокоенного хозяина. А ты прекрати ухмыляться во всю рожу, черт плешивый. Афанасий, пряча улыбку в усы, прыснул по своим управленческим делам. Я же, зачерпнул ковшиком воды из другой бочки, напился, довольно крякнул и отправился в сторону конюшни. Чувствую, меня ждет достойное завершение трудового дня. Настюшка была девкой очень уж аппетитной и игривой. Обойдя конюшни с негромко пофыркивающими внутри лошадьми, я подошел к сеннику и толкнул дощатую воротину. Внутри был приятный глазу полумрак, одуряюще пахло сеном, сложенным у трех стен аккуратными тюками, а на небольшой, напоминающей гнездо копне, уже было разостлано толстое одеяло, на котором, смущенно улыбаясь, лежала одетая в легкий сарафанчик босоногая девушка. Я прикрыл за собой створку, накинул крючок и подмигнул Настике. Та озарилась, как солнышко. Барин вернулся. Вернулся. Я с удовольствием плюхнулся на мягкий сток и был тут же осыпан жаркими поцелуями. Одобрительно отвечая, я пробурчал: «Хоть сапоги с меня стащи». Настя со счастливым хохотом стащила с меня и сапоги, и одежду, оставив в одних кальсонах. Я внимательно рассмотрел ее. Невысокая, плотненькая, но стройная. Про таких говорят, кровь с молоком. Румяная, с густой, пшеничного цвета косой и большими, с поволокой, голубыми глазами. Круто бедрая, с полной грудью и тонкой талией. Загляденье, а не дворовая девка. Я уселся поудобнее и приглашающе махнул. Настенька знала, что нужно делать, чтобы угодить мне. Она через голову скинула сарафан и подбоченилась. Люба ли я моему хозяину? Очень люба, не стал скрывать я, стягивая кальсоны. У девушки была крупная тугая грудь, с выпуклыми коричневыми сосочками, небольшой животик и поросший светлыми волосами лобок. Широкие бедра переходили в чуть полноватые ножки, что только красило ее. «Смотрю, хозяин рад мне», — хихикнула она, указывая пальчиком на мой торчащий член. Я оттянул кожу с набухшей головки и хлопнул себя по коленкам. «А ну давай ложись, негодница, барин хочет наказать тебя». «Ой», — разыгрывая оскорбленную невинность, Настя послушно легла поперек моих коленок, представив мне на обозрение пышную упругую попу. Она подперла щечки сжатыми кулачками и игриво прощебетала. «Накажи, накажи свою беспутную девку, барин». Я еще раз втянул всей грудью аромат душистого сена, что нас окружал, и с наслаждением шлепнул ее по ягодицам. Тугие полушария вздрогнули, отзываясь звонким шлепком. Настя с придыханием засмеялась. Мой член упирался ей в бочок, и она чуть поиграла бедрами, нарочито задевая его. Я одарил Настину попу еще несколькими хлопками, пока ее чистая, нежно-розового цвета кожа не покраснела. Наклонился и смачно поцеловал каждую ягодицу, сжимая ладонями. Вдохнул запах разгорченного девичьего тела. Воистину благодать. Настенька тяжело задышала, чуть приподнимая бедра мне навстречу. Я развел ее пышную попочку и погрузил два пальца в сочащееся любовным соком влагалище, засунул поглубже и замер. Настя отозвалась громким стоном. «Барин, как хорошо то-о!» Вытащив пальцы и положив ладони на ягодицы, я сильно развел их и жадно впился языком в ее коричневую анальную дырочку, проникая внутрь. Мой язык атаковал ее как жало, буквально насилуя в попку, выскакивая и погружаясь в мокрую киску, а затем возвращаясь в постепенно намокающую дырочку. Настя громко, не боясь, что нас услышат, стонала и радостно вскрикивала, когда мой язык проникал особенно глубоко. Она завела правую руку назад, ухватила мой член и начала яростно надрачивать его. Мой язык заработал в ее попе как поршень. Наши стоны слились в унисон. Вытащив язык, я вставил в хорошо смоченную дырочку палец и сделал несколько поступательно-вращательных движений. Выпустив из ослабевшей ручки член, Настя аж затанцевала на моих коленках. До того ей нравилось происходящее. Какое-то время я с упоением трахал ее попу пальцем, одновременно лаская влажные, набухшие от желания нижние губки. Настюша, зарывшись головой в сено, глухо постановала. С некоторым сожалением я оторвался от ее ануса и шлепнул по измятым ягодицам. «Ох, барин, ох и затейник ты у нас!» Настя сползла с моих колен и встала на четвереньки, проваливаясь в податливом сене. Я пристроился к ней сзади и, наклонившись, крепко взял за тяжелые груди. Она повернулась и нашла мои губы. Наши языки переплелись. Я терся членом о ее ягодицы и мял сисички. Настя отвечала страстными поцелуями. «Ох, барин, уже вставляй мне, мочи больше нет ждать». Я, не привередничая, провел мокрой головкой члена меж Настиных ягодиц, опустился чуть ниже и резко вставил ей в попу. «Ох, барин, застал меня врасплох, да-да, глубже, родненький мой, дери меня в жопоньку, дери». Я засаживал член на всю длину в ее большую круглую попу, ухватив одной рукой за толстую косу, а второй продолжая хлопать по ягодицам. Настя уже кричала во все горло, заливаясь слезами от наслаждения. Ускорив темп, я буквально вколачивал в нее член, как сваю в мокрую землю. Чувствуя, что вот-вот кончу, я резко выскочил из округлившейся раздолбанной дырочки и повернул девушку лицом к себе. Она послушно приоткрыла губки, и я торопливо всунул член ей в ротик, наваливаясь и совершая хаотичные движения. Она с чмоканьем заглатывала член все глубже, пока язычком не достала до моей мошонки. Схватив ее за волосы, я с громким криком начал кончать, заливая ее глотку спермой. Мыча от страсти, Настя все послушно глотала, вцепившись пальцами в мои ягодицы и насильно прижимая к себе. Выплеснув всю сперму, я, будучи на седьмом небе от экстаза, проснулся, выныривая в наш мир. Я все так же лежал на кровати, в темноте ночи, с залитым мокрым и липким животом и опавшим членом. Уф, так-то лучше. Правда, я ни на йоту не приблизился к ответу на поставленную перед собой задачу, но и ничего ужасного со мной на этот раз не приключилось. Получил кайф в чистом виде и без последствий. Все, на боковую теперь надо выспаться. Голову продолжим поутру ломать. С кухни через открытую дверь донеслись чьи-то тоненькие повизгивающие стоны. Я даже вздрогнул, пока не сообразил, что эта Филька не на шутку увлекся кое-чем, о чем обычно детишки его комплекции не знают. Надеюсь, это не на всю ночь. Глава 10, история 12. В голове Бога. Утром, нецензурно бурча под нос, выгребал из постели стебельки сухой травы, сена. А я еще думал ночью, «Да что за херня периодически покалывает мне бока?» И тут умудрился прихватить из, казалось бы, такой безобидной фантазии подарочек. Складывается впечатление, что ни одно из моих путешествий в сон явь нынче не обходится без того, чтобы я не прихватил с собой что-нибудь эдакое. Ничего хорошего в этом, если честно, я не видел. Осторожность и еще раз осторожность. Таков сейчас стал мой девиз. На мое ворчание заявился свежий как огурчик Филька, галлюциногенной бабочкой впорхнувший в спальню, и понимающе заржал. Отсмеявшись, Амурчик заявил, что у меня кончилась дивная мягкая бумага для подтирания зада. Что ж, у него, судя по всему, ночь выдалась на загляденье, без побочных явлений и последствий. Потом он ненавязчиво напомнил, что количество страниц в прихватизированном им Санькином журнале отнюдь не бесконечно, что как бы намекало, сами понимаете, на что. Отправившись на кухню ставить чайник, я пообещал сегодня же доставить в его липкие ручонки обещанное чтиво. И да, конечно, научить пользоваться волшебным ящиком под названием компьютер. Одним словом, жизнь продолжалась, кипела и била по голове. Не буду утомлять вас лишними подробностями моих дальнейших заезженных действий. Выделю лишь несколько основных моментов. Я таки умудрился выклинчить у сердобольной врачихи в поликлинике вожделенной больничной и отрапортовать в институт, что до окончания семестра меня можно не ожидать. Не буду заливать, что я все ловко и хитро обставил, заслужив за свою блестящую актерскую игру Оскар. Просто в кабинете у терапевта я ни с того ни с сего начал заикаться, пыхтеть, краснеть, потеть, да так натурально, а оно так и было, что врачиха решила, будто я ботаник-полудурок, которого окончательно загнобили в институте. Тетка растаяла и широким жестом оформила мне бюллетень. Да и хрен с ним, что она там себе навыдумывала. Главное, что я выиграл на данном этапе так необходимое мне время. Встретился с Сашком. Мой друг лично примчался ко мне на квартиру и приволок целых 7 порножурналов разной степени замызганности, но вполне читабельные. Пока я угощал его чаем под закуси с привезенных им вкуснейших пончиков, дергался как на иголках и молил всех греческих богов, чтобы изнывающий от нетерпения принявший невидимый облик Фил не начал прямо на глазах у Санька листать вожделенные журнальчики. То-то было бы зрелище, представляю. На все расспросы Сашки отвечал почти правдиво. Чувствую себя неважно. Наверное, что-то съел не то, сосиска не первой свежести попалась или бич-пакет просроченный. Решил отлежаться и заодно развлечь себя старой доброй бумажной порнушкой. Бывает. Звонила моя домохозяйка Зинаида Михайловна. Вежливо предупредила, что на следующей неделе лично приедет принимать квартиру. Ей было прекрасно известно, когда заканчивается моя учеба, как и то, что до сентября я буду съезжать. Вот насчет ее визита с Филькой нужно будет поговорить более конкретно. Не хватало мне еще от него подставы какой. Тетя Зина — это не мой друган Санька. Если что увидит из сценария секретных материалов, то с начала нового учебного года придется мне искать новую конуру для проживания. К родителям возвращаться не хотелось бы. Во-первых, от них далеко добираться до учебы. Во-вторых, я привык жить сам. Как-то так и побежали дальше мои деньки. Я много отдыхал, спал, читал, смотрел, играл, поругивался время от времени с возомнившим себя моим полноценным компаньоном Филькой, и, конечно, думал. Думать думал, но ничего путного так пока и не придумал. Нырял в завлекающие сны желания, трахался, получал ни с чем не сравнимый кайф, просыпался и опять думал. И понимал, что мое обещание даже мне самому начинает казаться дешевыми понтами. Увы, а потом случилось сразу два события, крайне необычных и странных. Причем если одно еще хоть как-то можно было вписать в канву обыденности, то от второго меня проняло до самых гланд. Но обо всем по порядку. Ближе к выходным мне позвонил отец. Не такое уж и выдающееся событие, скажете вы, и будете правы. Только вот обычно мне звонит мама, а батя довольствуется редкими звонками разок в месяц. Он гордится, что я вырос вполне себе самостоятельным и не нуждаюсь в ежедневном соплевытерине. И в последний раз он звонил накануне моего рокового захода в магазинчик жрицы Эроса, то есть всего пару недель назад. А тут опять все эти мысли вихрем пронеслись у меня в голове, когда я взял пиликающий смартфон с зажегшимся словом «папа» на экране. Стало как-то не по себе, и опять я не ошибся. «Алло, Леша, привет», — голос отца. Я невольно выдохнул. Подспудно был готов услышать очередную чертовщину. Но слава богу, это действительно отец. Голос стопроцентно его. Звучит, правда, как-то встревоженно, что ли. «Привет, Па, вроде недавно общались. Неужели соскучился? Денег пока не прошу». Я натянуто засмеялся. На той стороне сотовой связи отец на мгновение замолчал, размеренно дыша в трубку. Помявшись, он сказал, и голос его звучал неуверенно. «Да я помню. Слушай, не буду водить хороводы. Ты мне скажи, у тебя все в порядке? А что такое?» Насторожился я. «Да ты знаешь, тут такое дело». Замялся отец. «Наверное, ты решишь, что у твоего старика крыша поехала. Но поверь, я говорю абсолютно серьезно. Не смейся. Мы с отцом вместе охотились на вампиров и троллей, выслеживали оборотней, читали страшилки на ночи до хрипоты, спорили, какая из частей «Звездных войн», разумеется, чисто лукасовских, лучше. А теперь он опасается мне что-то рассказать, несомненно важное, боясь, что я не поверю. Я сказал как можно доверительнее и мягче. «Пап, раз уж начал, продолжай, я весь внимание. Сон мне тут приснился один», — признался отец и сделал паузу. «Меня же словно ледяным снегом осыпало. Сон, вот это мне уже начинает не нравиться. Сон», — обреченно вздохнул батя. «Нехороший такой, и кошмаром не назвать, но продрал до печенок. Прошлой ночью приснился, яркий, насыщенный, как вживую. Мне с юности такие реалистичные сны не приходили, и приснился мне ты, сынок. Я напомнил себе, что нужно дышать». До того заворожил размеренный отцовский голос, будто он повторно проживает увиденное во сне. «Во сне я увидел тебя замотанным в паутину, будто в кокон. Ты был обвит таким количеством нитей, что только голова одна и осталась свободной. Ты был в какой-то темной комнате, спеленутой как муха пауком. И знаешь, что самое странное?» «Что?» — пискнул я надломившимся голосом, замирая от непонятного страха. «Ты спал, ты крепко спал, как младенец. Во сне я пытался разбудить тебя, докричаться, заставить проснуться, но не смог. Я не мог прикоснуться к тебе и дозваться тоже был не в состоянии. Ты спал мертвым сном». Отец замолчал, словно собираясь с духом. Я же от нагнанного его голосом жути и пошевелиться боялся, мертвой хваткой вцепившись в прижатый к уху смартфон. Я чувствовал, что мои ноги ослабевают, а потом ты открыл глаза, и я не узнал тебя, как будто это уже был не ты, а пустая оболочка без мыслей и разума. Ты куда-то исчез, и я проснулся. Нормально. Я бухнулся таки на кухонный табурет. Ничего так сон, готовая сценка для калейдоскопа ужасов. Я нарочито бодрился, чтобы не выдать охватившей меня паники. Неужели отцу приснился про меня вещий сон? Да быть того не может, в сраку такое пророчество. И не говори. Поддерживая мою игру, хохотнул отец. Но я рад, что это был всего лишь сон, и у тебя все в порядке. Конечно, в порядке, от меня не ускользнуло, что последние слова батя произнес с особым нажимом. «Скоро домой вернусь, и ты сам в этом убедишься. Целых 2 месяца буду вам с мамой нервы мотать. Да брось, мы всегда тебе рады», — в голосе отца сквозило облегчение, что его опасения не оправдались. «Ну, раз у тебя все нормально, не буду отвлекать. До встречи, Леша. Будем ждать. Рад был тебя услышать, честное слово. Пока, пап». Отчего-то у меня в горле встал противный комок, и я торопливо отключил связь. Сказать, что история вышла неприятная, не сказать ничего, но это еще куда ни шло. А вот второе, ну очень странное событие вышло куда как забористей. В эту же ночь мне приснился новый сон. Я брел по колено в воде в полумраке огромной пещеры, чьи невидимые в темноте своды смыкались где-то высоко надо мной. Пещера была подобна вырубленному в гигантской скале бесконечному туннелю, конца и края которого видно не было. Также бесконечной лентой тянулась река, вода в которой казалась черной, по которой я шел одним богам известно куда. Холода я не чувствовал, под ногами была относительно ровная твердая поверхность. Вода едва слышно плескалась, течение если и было, то минимальным. Что это за река, что за гигантская каменная пещера-кишка, почему тут, под землей, относительно светло, как я здесь очутился и куда иду? Как понимаете, я не мог дать вразумительного ответа ни на один из этих вопросов. Это был сон, не фантазия, сотканная бесконечной силой талисмана Эроса, а обычный сон. Мой сон, но обычный ли? Уж больно он своей сверхреалистичностью напоминал недавний кошмар. Таких снов не бывает. Неужели мое малость тронутое подсознание опять вздумало шутки шутить? Но не похоже. Это было чем-то совершенно новым, непонятным и оттого пугающим. И конечно, мне совершенно не нравилось чувство беспомощности, которое я испытывал. Я ничего не мог сделать. Я понимал, что сплю, проснуться не мог, как ни старался, и потому оставалось обреченно переставлять ноги, надеясь, что не свалюсь в какую-нибудь подводную яму или не попаду на зубок к местным водяным жителям. Тьфу, типун мне на язык, еще накаркаю что-нибудь охренительно стрёмное, что не замедлит проявиться в моем сне. Я не чувствовал усталости, и шел с одной лишь надеждой, что рано или поздно я или выйду на берег, или проснусь. Второе было предпочтительней, но произошло первое. Неширокая лента реки как-то незаметно повернула, раздалась, и темные воды заплескались у каменистого бережка огромной полусферической пещеры, каменные стены которой неярко мерцали каким-то зеленовато-мертвенным светом. Подземный флуоресцентный мох, я торопливо повернул к вожделенному берегу и выбрался из воды. Прошлепал по каменистой почве, стараясь отойти подальше от подземной реки, и осмотрелся. Из пещеры куда-то вглубь скалы вел темный провал, вырубленный прямо в стене, высотой в два моих роста. Почему-то у меня не было ни малейшего желания проверять, куда дальше ведет этот ход. Будет считать, что я уже свое отходил и пришел по непонятному пока во сне назначению. Я поднялся выше, под ногами заскрипела мелкая галька. Света пещеры было достаточно, чтобы я увидел расположенное неподалеку от воды, на ровной поверхности, огромное ложе, составленное из каменных блоков и укрытое десятками шкур и мехов. Я прикинул, что на этой кроватке легко можно резвиться вчетвером, и еще для пятого места найдется. На импровизированном диване кто-то лежал, выделяясь в неверном свете пещеры могучей продолговатой глыбой. До моих донеслось размеренное дыхание этого неизвестного. Когда я более точно прикинул размеры лежбища и того, кто давил на нем массу, мне поплохело. По всему выходило, что неизвестный мне Соня был ростом не менее 3 метров. Хотя, что это я хвостом кручу? Почему неизвестный? Судя по всему, этот спящий красавец, которого скрывал от посторонних глаз полумрак пещеры, мне определенно знаком, как мой, ХМ, хозяин. Бывает так, что во сне ты откуда-то, но совершенно точно что-то знаешь, в чем-то на 100% уверен. Вот и сейчас я ни капли не сомневался, что вижу перед собой древнегреческого бога любви Эроса, погруженного в вечный сон. Я попытался сглотнуть, но в глотку словно кто сухого песка насыпал. Ну и зачем я здесь? Почему мой сон привел меня сюда? Что я вижу? Плод моей фантазии или частицу запредельной реальности, которая непонятным образом прокралась в мое сновидение? И что мне делать? Ненароком разбудить спящего великана совсем не улыбалось. Кто знает, что ему сейчас снится? Вдруг разбужу на самом интересном месте, или же он хочет, чтобы его разбудили? Глупец, ни одному смертному не под силу разорвать оковы сна, обездвижившие бога, раздался прямо в голове глубокий отчетливый голос. Таким голосом объявление по радио зачитывать надо, а не людей пугать. Я знатно пересрал, ожидая, что спящий гигант, чей силуэт все так же скрывался в полумраке, внезапно встанет с постели и повернется ко мне. Я был готов задать стрекача, но напрасно. Спящий продолжал спать, а общался он со мной каким-то хитрым, воистину божественным образом, передавая мне свои слова прямо в мозг. Но означало ли это, что он также мог читать и мои мысли? Мой сон соткан порядком и хаосом, и ничто в подлунном мире не способно снять с меня это великое полотно. И так будет продолжаться, пока длится время. Сочувствую, непонятно как умудрился выдавить я зачем-то понадобился вам, согласен, мой лепет звучал до тошноты глупо, но хоть что-то я должен был говорить. Ты вызвался служить мне, человек, ты добровольно стал рабом моего камня, не то слово, скрипя зубами, процедил я. Оправдываться и обвинять жрицу было бы еще глупее. Тогда спроси себя, зачем ты здесь? Почему пришел и что хочешь узнать? Я растерялся, не зная, что и ответить. Я то думал, что меня сюда заманили помимо моей воли, а выходит, что я сам, наверное, опять подсознательно, нашел сюда дорогу. И что мне сказать ему? Что вы хотите от меня? Сподобился я на гениальную фразу. В моем мозгу раздался гулкий хохот спящего бога. Казалось, на мои плечи обрушится вся 1000 тонн пещерных камней. Я невольно втянул голову. Но куда тут денешься? Мне ничего от тебя не нужно, смертный. Все, что мне надо, мне принесет мой талисман. Ты лишь придаток к нему. Ты сырье, откуда талисман черпает мечтания, не более. Что мне может понадобиться от тебя? Сегодня ты, завтра другой. Но вместе с тем ты здесь. И это неспроста. В насмешливом голосе Эроса проскользнули слегка растерянные нотки, словно он увидел невиданную диковинку и не знал, что с ней делать. Я так понимаю, что свободы мне не видать, осмелел я. У тебя интересные фантазии. Мне нравятся твои желания, смертный. Ты всего себя отдаешь мне. Я залился краской от стыда. Тебя сменит другой. И так будет, пока космос не обрушится на Землю. Вырваться из паутины талисмана так же невозможно, как прервать вечный сон. Но вы же бог любви, неужели вам не жалко? Начал сбивчиво лепить я и замолк. Я хочу разжалобить это тысячелетнее существо, для которого я всего лишь очередная батарейка в его планшете, по которому он смотрит развлекательные передачи. Бог словно прочел мои мысли, в его потухшем голосе прозвучала вселенская тоска. Бог любви. Любовь всегда ходит под руку с ненавистью, а порядок невозможен без хаоса. Ты не знаешь, кто я, смертный, как и не знаешь того, как может быть скучна опостылевшая вечность. И только ваши фантазии, простых смертных людей, низших, но гораздых на удивительный вымысел, скрашивают мое одиночество в моем бесконечном сне. Вы отпустите меня, если я подарю вам фантазию, которая будет жить столько, сколько длится вечность. Словно ныряя с головой в омут, выпалил я и внутренне напрягся, ожидая очередного громового хохота. Его не последовало. Казалось, Бог призадумался. Еще никто и никогда не делал мне такого предложения. Ты меня заинтриговал, смертный. Чем-то ты отличаешься от других. Ты не умоляешь, не просишь, не юлишь, не грозишь. Ты предлагаешь. Пожалуй, если ты сможешь меня чем-то действительно удивить, я поговорю с тобой еще раз. А если выполнишь то, что обещаешь, то станешь свободным. Но если ты меня разочаруешь, твоя душа проведет со мной остаток вечности. От последних слов Эроса, полных дремлющей, но отчетливой угрозы, меня прошибло холодным потом. Куда я влез, идиот? Не делаю ли я только хуже? Иди, тебе пора возвращаться. Ни один смертный не может слишком долго пребывать в голове Бога. И как будто спящий гигант махнул рукой. Во всяком случае я ощутил удар студенного воздуха в лицо и с криком проснулся, подскакивая на своей кровати, среди мокрых скомканных простыней, в ночной темноте. Сердце, казалось, было готово выскочить из груди, и страшно хотелось пить. Я пытался тебя разбудить, но не смог. Где ты был? Напугал меня раздавшийся возле уха писклявый Филькин голосок. Что тебе снилось? Я не мог проникнуть в этот сон. Да так, поморщился я, опуская ноги на пол. Был у давнего знакомого. Амурчик завис напротив моих глаз. Едва различимое в сумраке комнаты личико было полно неподдельной тревоги. Только не говори мне, что ты опять нашел неприятности на свою задницу. Они сами находят меня, криво усмехнулся я, вставая. Пойдем на кухню, пить хочется, сил нету. Если хочешь, заодно все расскажу. Чайник только поставлю. Филька, рассыпая дорожки искрящейся пыли, летел за мной и язвительно ворчал. Чайник, чайник, вещь хорошая, кто ж спорит. Только вот жопу в нем мыть неудобно, крышка не до конца открывается, да и вообще. Эй, ты чего так на меня вылупился? Глава 11, история 13, русская баня. Филька обозвал меня законченным придурком и тупоголовым евнухом. Это он так отреагировал на мой честный пересказ сна, в котором я пообщался со своим дрожащим работодателем. Признавать, что у меня по факту есть хозяин, как-то ну очень противило моей натуре свободного гражданина. Ну мы же не в древнем мире. В самом то деле, голопузый купидончик уверял, что глупее меня только овцы и обезьяны. Ну вот зачем я дал слово Богу, что во что бы то ни стало сумею его ублажить по полной. И пусть времени мне отмерено неограниченное количество, спрос все равно не заставит себя ждать. У меня, в отличие от спящего в недосягаемой для людского глаза пещере гиганта, нет вечности для осуществления своего пока еще толком не сформированного даже плана. Я отмахивался от Филькиного брюзжания, как от надоедливых комаров. Конечно, было приятно, что этот гнусный, пошлый во всех отношениях типчик так обо мне печется, но отступать от намеченного я не собирался. Да и если вдуматься, то дух камня скорее переживает о лишении всех плюшек, которые делают его жизнь намного интереснее и комфортней, в случае моего поражения. Конечно, слова Эроса о том, что даже в посмертии моя душа будет служить ему, не сильно вдохновляли, но тут уж не попляшешь, закон жанра. Не скрою, я пока еще и близко не скумекал, чтобы такое эдакое предложить Эросу, чтобы он конкретно приторчал. Какую же фантазию я должен придумать, чтобы он просто рехнулся от радости и продолжил спасть отведенные ему столетия, пуская слюни от неподдельного умиления. Пока я играл на чужом поле и сильно проигрывал в счете. Но это пока. После перерыва все может перевернуться с ног на голову. В конце концов, что я теряю? Да ничего. Или я рано или поздно свихнусь, или меня прикончит нечто из вышедшего из-под контроля сна, или же я однажды просто не проснусь. Так-то, в этом Филька был со мной, по крайней мере, согласен. Я стоял на окраине уютной с виду утопающей в зелени деревушки, и наслаждался свежим воздухом. И даже припекающее летнее солнышко не портило моего настроения. Что-то в последнее время меня, городского жителя, потянуло в провинцию, на природу, к корням, так сказать. Неспроста ли это? Предметом моего пристального внимания было расположенное на заднем дворе последнего с краю деревни дома приземистое, срубленное из ошкуренных бревен строение с курящейся даже летом печной трубой. Баня. А в бане может быть особенно интересно, если она женская, само собой. Хе-хе. Я, пригибаясь, подбежал к подворью, благополучно разминулся с угрожающими на вид зарослями ядреной крапивы, перемахнул через низкий заборчик и подкрался к срубу. Оказавшись в тени топившейся баньки, я прислонился разгоряченной спиной к плотно прикрытой дощатой двери и прислушался. Изнутри доносились приглушенные женские голоса и хлесткие удары веником по распаренным телам. «Отлично», — довольно ухмыльнулся я. «Значит, попал прямиком по адресу. Ну что, посмотрим на голеньких деревенских пастушек». Я осторожно толкнул двери и прошмыгнул в предбанник, где стояла деревянная бочка со студенной водой, да широкая лавка. На лавке, накрытой полотенцем, высился внушительный жбан с квасом, откуда я зачерпнул ковшиком и с наслаждением напился. Прекрасно. Я потер руки и, чуть приоткрыв вторую дверь, осторожно заглянул в купальню. В лицо ударила волна жаркого влажного воздуха, наполненного запахами сгораемых в печи дров и непередаваемого духа настоящей русской бани. А во, да здесь работы непочатый край. Но сначала об обстановке. Слева пыщущая жаром печь, справа длинная лавка, в торце купальни еще две лавки, одна внизу, другая под потолком, для любителей экстремального жара. В стене напротив печи прорублено небольшое окошко, отчего в баньке создавался интимный заговорщицкий полумрак. Рядом с печкой еще одна деревянная кадушка, только с горячей водой. На плите огромный таз с кипяточком, по стенам развешаны веники всех мастей. И главное украшение – две истекающие потом распаренные русские красавицы. Нимфы, наяды, как сказал бы Филька. Да уж, это вам не древнегреческие термы. Я невольно сглотнул и быстренько избавился от одежды. Но не будем спешить. Сначала посмотрим, чем же таким занимаются наши барышни, о чем речи ведут. С напрягшимся в предвкушении невиданного развлечения членом я вновь прильнул в щели между дверью и косяком. Итак, две деревенские красотки, в чем мать родила. Мокренькие, влажные, блестящие от пота, аппетитные. Так бы и съел. Обе русоволосые и в теле, чем-то неуловимо похожие, но разные по возрасту. Старшей лет 35, младшенькой 17-18. Ага, да тут у нас изволит париться мама с дочкой. Ну разве можно такое зрелище проигнорировать? Мама ух как хороша, это да. Сложена как Венера, большая, еще упругая грудь с торчащими розовыми сосками, крутые бедра, аккуратный животик, тонкие лодыжки, тщательно выбритый лобочек. Вот она повернулась ко мне спиной, чтобы окунуть березовый веник в бочку с водой, и чуть наклонилась. Господи, какая шикарная зрелая попа. Я невольно схватился за готовый пробить дверь член. Дочурка, возлежащая на нижней лавке вниз животом, была чуток стройней, но с такими же длинными сильными ножками, крутым изгибом бедра и двумя спелыми дынями упругих ягодиц. Старшенькая стряхнула с веника лишнюю воду и знатно отоварила дочь по спине, затем по попке, опять вернулась к спинке. Девушка громко стонала от удовольствия. Мама умело орудовала веником, отбросив с миловидного лица мокрые волосы, и ласково приговаривала: вот так, доченька, ох, хорошо, ох, славно, и спинку пропарим, и папаньку нашу пропарим, ох, славно. Оторвавшись от истязания дочки, мама с явным удовольствием похлестала себя по ногам, по бедрам, звучно шлепнула крест на крест через спину, отложила веник, и зачерпнув ковшик из бочонка, вылила сначала на раскаленную плиту, затем себе на голову. Вверх взметнулся духмянный пар, а женщина с наслаждением зафыркала, словно необъезженная лошадь. Да, я бы такую лошадку объездить не отказался. Ну как, Машуня, жарок нынче в баньке хорош? Да. Ох, мама, не то слово. Потягиваясь ленивой кошкой, отозвалась девушка, не меняя лежачего положения. Ее оттопыренные ягодицы слегка дрогнули. Дрогнул и я, начиная елозить сжатым кулаком по торчащему члену. Мама, игриво подтолкнув дочу, присела к ней на лавку и стала намыливать большой мочалкой свои роскошные груди. Мыльная вода стекала по ее животику, бежала по лобку и исчезала меж раздвинутых ног, омывая набухшие нижние губки. Мочалка переместилась ниже, намылила живот, а затем промежность. Неторопливо двигая рукой, женщина закусила полную губку и тихонько простонала. Дочка, приподняв очаровательную головку, с лукавой улыбкой наблюдала, как мама ласкает свою киску. «Ой, хорошо-то как, доча!» Женщина отложила мочалку и, выгнувшись, стала еще настойчивей, не стесняясь девушки, шурудить ладошкой между ног. Вот ее бедра крепко сдвинулись, зажимая руку, и женщина гортанно вскрикнула. Она буквально обливалась потом от жары и страсти, ее большая грудь тяжело вздымалась, а соски стали еще крупнее. Кончив, мама облегченно улыбнулась и пригладила торчащие соски, вздрогнула и вылила на себя еще ковшик воды. «В бане все равны, Даня», — сказала мама и шлепнула Машуньку по круглой попке. «Хочешь писечку приголубить? Не стесняйся. Хочешь сама, хочешь помогу. Но не увлекайся сильно, тебе еще замуж выходить». «Какая добрая и заботливая мама», — растрогался я, неспешно подрачивая и не отрываясь от дивного зрелища. «Как меня еще никто не заметил, а вообще мужики гораздо на заднице заглядываться», — словохотливо поделилась жизненным опытом мама, похлопывая дочку по ягодицам. «А у тебя попец на загляденье. Все мужики будут слюни пускать. Конечно, есть в кого». Обе понимающие засмеялись. «Ну еще бы. И просить будут сама знаешь чего». «Ну конечно знаю, мама», — протянула Машка, укладывая голову на сгиб локтя и чуть приподнимая таз. Видно, ей очень нравились прикосновения маминых пальцев. «А тебе нравится в попу? Ну, ты понимаешь». Женщина тихо рассмеялась и закинула ногу на ногу, продолжая водить ладошкой по влажным подрагивающим ягодицам дочери. «Когда мужик соображает, что делать, то, конечно, нравится. Знатный хирок в попаньке еще никому не вредил. А ведь она действительно знает, о чем говорит, гадом мне быть. И ты, доча, готовься потихоньку. И приятно, и пися в целости». Судя по появившейся на румяном личике девушки хитренькой улыбке, она уже давно в этом плане проявляет неслабую личностную инициативу. «А ну-ка поглядим». Мама нежно провела ладошкой по Машкиной попке и, взяв мочалку, тщательно намылила ее ягодицы. Дочка умастилась поудобней, чуть разведя ноги и затихла, ожидая продолжения. Женщина раздвинула ей попу и также намыленным пальчиком прикоснулась к анальной дырочке. «Вот сейчас хорошо намылим, смажем. Вот так вот. И, ох, и хорошо вошел. Машка, чертовка». Девушка громко простонала, крепко зажмурившись. Палец мамы легко проникал внутрь ее попки и также легко, без сопротивления, выходил. «Да уж, вижу, что к моим советам ты давно прислушалась. Нравится? Очень, мамочка. Ну тогда и я побалуюсь, а то опять взапрела». Широко расставив ноги, мама продолжала пальцем засаживать Машеньке в попочку, а второй рукой вновь принялась ласкать свою потекшую киску. Купальня наполнилась сдвоенными стонами. Я же, скрючившись, в предбаннике, тоже едва слышно постанывал. «Ох, мужичка бы сейчас сюда», — мечтательно протянула мама, засовывая в письку пальцы. «И я бы потешилась и тебя в попу настоящим членом одарить, чтоб привыкала. А-а-а». Ну, тут я уже устоять не мог. Раз женщина просит, я выпрямился и, толкнув двери, решительно вошел к дамам, окунувшись в кружащую голову духоту. Я моментально покрылся потом, а мой член дрожал, как натянутая струна. «Здрасте», — расшаркался я. «Слышал, вы страдаете от недостатка мужского внимания?» Они радостно засмеялись, словно увидели поддатого Деда Мороза с полным мешком подарков. Мама даже в ладоши хлопнула. Машка повернулась на бочок, показывая налитые тугие сисечки, и округлила ротик, рассмотрев мой пульсирующий стручок. «Ох, и красивого же парня нам занесло». Мама решительно встала и взялась за веник. «А ну, дочь, поднимай с лавку жопоньку, будем нашего любезного гостя привечать. А ты, мил, друг, чего застыл? Проходи и ложись, уж не побрезгуй». Принимая правила игры истомленных красоток, я послушно бухнулся на лавку. Стало чуть легче, на этом уровне жар не так одуряюще бил в голову. Девки то что, они привычные, а я нежная цаца. «Смотри, дочь, какая у парня задница, ну прям на загляденье. Ох, и побалуем так побалуем». Следующие несколько минут мне показалось, что я провел в аду. Женщина не жалела силы веника, а рука у нее была тяжелая. Так меня еще никто не лупасил. Поначалу я чуть не сорвался на выход, но потом даже стал получать удовольствие, а спустя время уже довольно покряхтывал в такт каждому удару по спине и голой жопе. А теперь на спину. Скомандовала мама, отбрасывая веник. Я резво перевернулся и заложил руки за голову. Чувствовал себя превосходно, а неувядающий член был готов долбить их во все дырочки хоть сутки напролет. Дача, присев на соседнюю лавку, жадно смотрела на меня. Мама понимающе посмеивалась. Взяв мочалку, она как следует намылила меня и облила горячей водичкой. Ух, как заново родился. Смотри, как у нашего гостя хаек-то торчит, а, так и просится на зубок попробовать. А я что, я не против. Я полностью в вашем распоряжении, барышни. Намылив мой член, мама взялась за него пальчиками и, сильно сжав, стала быстро водить кулачком вверх-вниз. Машка, не отрывая взора, сунула ладошку к писе и яростно стала ласкать себя, начиная громко постановать. «Смотри, Даня, смотри, учись, знания за плечами не носить», — наставительно произнесла мама. Она отпустила мой член, смыла остатки мыла водичкой и, наклонившись, смачно заглотила почти наполовину. Смешно надула щеки и принялась шумно сосать, одновременно лаская свою грудь и промежность. Купальня наполнилась теперь стройными вздохами и стонами. Было до того хорошо, что не хотелось извергаться и заканчивать эту чудесную фантазию. Тем более я знал, что еще должен уделить время Машуньке. Вволю насосавшись и успев кончить, мама выпустила мой член из влажного рта и облизнула пухлые губы, счастливо улыбаясь. Стон, перешедший в короткий вскрик, с соседней лавки лучше всех слов передал, что Машка также испытала нехилый оргазм. «Ну что, гостюшка, как тебя наша банька? Лучше не бывает», признался я, выгибаясь от удовольствия. «А вот и бывает. Ну-ка, Даня, смотри, доготовься, ты следующий будешь». Женщина опустилась на мокрые доски пола и встала на четвереньки. Сильно погнулась в спине и заявила: «Давай уж, милок, приступай. Покажи Машутке, на что способен». Я слез с лавки и пристроился сзади женщины. Все греческие боги, ну что за зрелище. Я ухватился за большие округлые ягодицы, открывая посередине темно-розовое пятнышко и вставил в него член. И попа была как следует разогрета, и член влажен, так что состыковка прошла на ура. Я сразу задвинул в анус Машкиной мамы весь член и принялся шлепать яйцами по ее сочным ягодицам. «Ой, хорошо то как, ой, нравится». Аж зависшла женщина, с силой двигая мне навстречу бедрами. У Машки глаза прямо остекленели, до того ей захотелось занять мамкино место. Опять кончив, женщина с явной неохотой отодвинулась и приглашающе поманила дочку. «А ну давай ты, Машунь, пора уже и познать, что такое хер в папаньке. Я же пока сдерживался, но из последних сил». Мы втроем были мокрые, гладкие и просто разжаренные от секса и температуры. И хотелось так кончить, чтобы залить спермой этих красавиц по самое не могу. Машенька тем временем подсунулась ко мне и приподняла свою красивую попочку. Я наклонился, нежно поцеловал ее в дивно пахнущую анальную дырочку и аккуратненько ввел внутрь головку. Мама одобрительно наблюдала. Я чуть надавил, и член довольно легко проскочил в тугую попку. Машка застонала еще громче, что-то сбивчиво лепеча. Кажется, на матерном языке просила отжарить ее как следует. Я уже говорил, что сегодня исполняю все женские желания. «Давай, милый, давай, не жалей». Женщина обвила меня руками за шею, крепко прижалась грудями и стала исступленно целовать. Я же, отвечая ей языком, начал усердно долбить стонущую девушку в попу. «Ой, не могу, ой, хорошо, ой, сейчас кончу». На одной ноте зашлась в крике Машка. Я ускорил темп, сам испытывая приближающийся оргазм, и услышал, как влажные губы жарко шепчут мне на ухо: «Не торопись, твой сок я сама выпью». Чувствуя, что вот-вот кончу, я резко вытащил член. Машка обессиленно упала, содрогаясь от оргазма. Ее мама быстренько упала на коленки и во всю ширь отрыла рот. Я, уже не сдерживаясь, стал кончать, выдавая одну тугую струю за другой, заливая ей глаза, волосы, нос, но большей частью попадая в рот. Спермы было так много, что женщина уже начала ее с наслаждением глотать, ухватив меня за ягодицы и внезапно всунув палец мне в анус. От нового ощущения я застонал и выплеснул еще фонтанчик. Она поймала последние капли и с исказившимся от неги лицом тоже кончила. Сперма стекала из ее рта, бежала по подбородку и капала на грудь. Я, тяжело дыша, откинулся назад и плюхнулся, обессиленный на задницу, ожидая, что проснусь в своей кровати, но почему-то не просыпался. В голове внезапно зазвенел тревожный звоночек. Не понял, почему сейчас все не так, как обычно, почему я все еще здесь. И тут дверь в купальню с пушечным, ну а каким еще, грохотом распахнулась, и на пороге возник огромный мужик, одетый и очень, очень злой. Я обескураженно икнул, осоловело таращись на него. «Ой, папа!» — пискнула с пола Машка, торопливо прикрывая письку ладошками. «Василий!» — выдохнула мама. Выглядела она при этом такой же прибалдевшей, как и я. Картина маслом, в общем, не ждали. Как я уже сказал, мужик был здоровым. Нет, очень здоровым. Он едва протиснулся в дверную коробку и, казалось, занял своим торсом пол бани разом. Пудовые кулачищи, толстенная шея, лобастая голова в обрамлении черной разбойничьей бороды и лихого чуба. Распахнутая на груди рубаха не скрывала каменных мышц. Да этот геркулес местного разлива одним ударом вобьет меня в землю по уши. Поначалу просто загорелый от работы на солнце, он начал багроветь и вскоре цветом уже не отличался от нас, будто парился вместе с нами. Хм, это что за блядство? Я подумал, что от его медвежьего рева деревянный потолок бани рухнет прямо на нас. Приготовишь вист к неприятностям, я незаметно взял низкий старт. Извините, мне хватило совести покраснеть. Мужика, казалось, чуть удар не хватил. Его челюсть отпала до пояса. Извините, извините, Гриш, ах вы, Шобла, да я вас сейчас всех. Вася, он сам пришел. Истошно завизжала женщина, стыдливо прикрывая ковшиком низ живота. Ей в истерике вторила дочка. Ну и стервы. Понимая, что больше нельзя терять ни секунды, я поспешил распрощаться. Прошу пардону. И прямо с пола рванул вперед, на сжавшего в гневе огромные кулаки гири разъяренного отца семейства. Я скользкой от пота и мыльной воды ракетой проскочил у него между ног и пулей, забыв про одежду, выскочил из предбанника на улицу. Теплый летний воздух после духоты купальни показался мне морозным, как на вершине Альп. Чуть замешкавшись, я со всех сил припустил к заборчику. Вслед мне неслись отборные маты и гулкий топот сапожищ. «Стой, стой, бляныш, или все ноги повыдергиваю». «Ага, после такого предложения я точно остановлюсь, держи карман шире». Не сбавляя скорости, я перескочил через забор, словно гордый сайгак. Почти зацепился за верхнюю жердину и кубарем покатился. Куда? Да прямо в заросли крапивы, которая жгучим перченым ядом тут же обожгла мою голую тушку. Взвыв от боли, я подскочил, как подстреленный заяц, и выбежал на тропинку, ведущую прочь от деревни. Всюду поднялся собачий вой, маты за спиной не смолкали, что-то угрожающе засвистело, словно ветер, поднятый крыльями дракона. Я на инстинктах пригнулся. Нечто, размером с фонарный столб, закручиваясь в воздухе, на бешеной скорости пронеслось над моей головой. Оглобля, твою мать!